Глава 42. 9 июня. Севах. Туман. Где-то за городом. Подбежав назад к машине, оба увидели, что Чаки уже помогла выбраться из машины колючему, и теперь они вдвоем пытаются достать из нее Нема. Он был без сознания, и у них вдвоем плохо получалось. Грач стоял на колене и держал в одной руке автомат, вторая болталась. «Вывих, клепа вправь!» Туман, откинув ружье рейдеров, быстро забрался на бок джипа и тут же помог вытащить наружу Нема. «Мать твою!» — заорал от боли грач. «Клёпа! Коновал! Скотина!» «Жить будешь!» — радостно крикнул Клёпа и тут же стал принимать Нема. «Отсюда надо уходить!» — не теряя самообладания и осматривая Нема, сказала Чаки. «Сейчас сюда родители этого малыша пожалуют, и нам всем хана!» «Малыша?» — удивленно спросили ребята и аж замерли. «Да, это малыш. Родители в два раза больше». «Что с Немом?» — спросил Туман, щупая у того пульс на шее. «Жив». Он облегченно выдохнул. «Сильно ударился, когда мы кувыркались», — морща сказал грач. «Быстро все в тачку!» — снова скомандовал Туман и уже было схватил Нема за разгрузку. «Не получится», — остановила его Чаки и кивнула на второй джип. «Твою мать!» — в бессильной злобе выдохнули ребята, когда проследили за ее взглядом. Правое переднее колесо было подвернуто. Видимо, от удара двух ежей в подвеске что-то повредилось. А когда Чаки подъезжала сюда, она им же налетела на камень, окончательно добивая подвеску. Вон лежит большой валун, вывернутый из земли, и была видна небольшая борозда, оставленная колесом. О том, чтобы починить это тут, не могло быть и речи. Придется уходить пешком. «У нас еще полтора часа времени, и до точки около 3 километров», — быстро сказал Туман. «Срежем, должны успеть до открытия. Колючий ты как, идти сможешь?» «Смогу», — прокряхтел тот, крутя головой и легонько стуча себя по каске. «Клёпа, хватай Нема, понесем его по очереди. Чаки в дозор, валим отсюда. Оружие и боеприпасы не забудьте». «Мне рюкзаки давайте», — морщась от боли, — сказал грач. «Рука болит. Нема нести не могу». «Мы дойдем?» Неожиданно схватив Тумана за разгрузку и чуть ли не прижимаясь к нему, спросила Чаки, смотря ему в глаза. Было видно, что ей страшно. Очень страшно. И она, как и любая женщина, искала защиту у мужчины. Даже такая, как Чаки. «Дойдем, милая», — неожиданно мягко сказал ей Туман и быстро прижал ее к себе. Она не отстранилась, а наоборот прижалась к Туману и на пару секунд закрыла глаза. Внезапно где-то вдалеке раздался дружный сдвоенный рев зверей. «А вот и родители!» — назло сплюнул Клёпа, вешая на грача рюкзак с боеприпасами. «Валим, мужики, отсюда быстро!» — снова повторил Туман. «Чаки в дозор! Веди, держи компас!» «Момент!» — быстро сказал Колючий, и, вытащив из машины несколько монок, стал их расставлять вокруг машин. «Быстрее, Колючий, быстрее!» — торопил его Туман, внимательно наблюдая за Туманом. Рев зверей повторился уже гораздо ближе. «Готово!» — спустя минуту, закончив тут все минировать, сказал Колючий. «Рванет, мало не покажется». Тут Клёпа еще достал свой тесак и, подойдя к лежащему на боку джипу, одним мощным ударом пробил у него бак. Топливо тут стало вытекать наружу. «Уходим, мать вашу!» — снова сказал Туман, помогая Клёпе закинуть на плечо Нема. «Ух ты ж, мать твою!» — охнул Клёпа под его тяжестью. Снова рев. У всех возникло такое ощущение, что звери вот-вот вынырнут из тумана и тут же накинутся на них. Но они успели убраться с этого места, отбежать метров на 100 и окончательно затеряться в тумане. Через несколько минут бешеного бега они все услышали взрыв. За ним дикий рев полной боли, а затем рвануло, ну, очень хорошо. И рев тут же стих. «Подорвались, твари!» — весело сказал Колючий, помогая Клёпе опустить на землю Немо. «Ох, не завидую я Сане!» «Почему это?» — тут же спросил, пытаясь отдышаться, согнувшись Клёпа. «Он тачкой обещал вернуть целости и сохранности», — улыбнувшись, сказал Грач. «А от них, вон, считай, ничего не осталось». Он кивнул головой в сторону раздавшегося мощного взрыва. Вернее, нескольких взрывов. Ребята негромко засмеялись. «Ничего, выкрутится», — поправляя разгрузку, сказал Грач. «На крайний случай откупимся». «Пошли дальше», — снова махнул рукой Туман. Немо взвалили ему на плечо, и, немного побитый и помятый, небольшой отряд двинулся дальше. Шли как можно быстрее. Пришлось даже скинуть с себя часть оружия и вещей, которые они от жадности нахватали в обеих машинах. Вроде идти-то недалеко, всего-то каких-то 4 километра. И как таковой дороги не было. Они шли по камням. Им приходилось то и дело передавать Немо друг другу и стараться делать все это максимально быстро. Плюс дождь. Ноги постоянно разъезжаются на грязи. На ботинке тут же налипли комья грязи. Все мокрые до нитки. И по сторонам еще надо постоянно смотреть, чтобы на них кто-нибудь неожиданно не накинулся. «Я сейчас сдохну», — сплюнул Клёпа, тяжело хватая ртом воздух на очередном небольшом привале. «Нам 1,5 километра осталось», — так же тяжело дыша сказал Туман. Все были как загнанные лошади, так как понимали, что если они не успеют к открытию ворот, то в следующий раз они откроются только через 3 дня. А выжить тут эти 3 дня практически невозможно. У них 5 это осталось на пару глотков. Ладно, с водой проблем не будет. Вон с неба как из ведра льет. Еды нет. Костер развести нельзя. Сразу засекут. Оружия и боеприпасов тоже немного. Взорвав оба джипа, они сами обрубили все концы. И возврата назад точно нет. «Давайте, мужики!» — вставая, немного пошатываясь от усталости, сказал Грач. «Пошли. Нам чуть-чуть до дома. Берем Нема». Для него они уже из 2 автоматов сделали небольшие носилки, и теперь 4 постоянно его несли. Останавливаться приходилось в особо труднопроходимых местах, где приходилось перепрыгивать с камня на камень. Тогда кому-нибудь из них приходилось взваливать его на плечо и с таким грузом преодолевать эти препятствия. Все помогали друг другу как могли, но силы таяли слишком быстро. Слишком все устали, и нервное напряжение сказывалось. Напасть на них могли в любой момент. Чаки как могла смотрела за окрестностями, периодически помогая ребятам. То Грач шел в дозоре с одной рукой, то совершенно вымотавшиеся собровцы или Туман. Плюс еще при одном из прыжков повредил ногу Клёпа, и теперь он сам, матерясь сквозь зубы, еле передвигался, используя автомат как костыль. И без того маленькая скорость и так снизилась. «Километр», — устало сказал Туман. «Нам 1 километр. 40 минут до открытия». «Дойдем, блядь», — зло сказал Клёпа, прыгая на одной ноге. «О, не мочнулся», — радостно произнес Колючий. «Ты как?» — тут же кинулся к нему Чаки. «А? Что? Где я?» — пытаясь сфокусировать взгляд, спросил тот. «Мы перевернулись?» «Да, 3 раза, кажется», — радостно сказала Чаки. «Вас каркас спас. Без него вас бы всех в машине раздавило». «Я могу потом расцелую», — прокряхтел Нем, пытаясь подняться. «Давай, братишка, шевели булками. Нам чуток до точки осталось», — поторопил его Колючий. «Идти сможешь?» «Наверное». Нем попытался подняться на ноги, но его глаза тут же закатились, и он рухнул на землю, тряся головой. «У него сильное сотрясение», — резюмировал Туман. «Его нести надо». «Я сам», — прорычал Нем и снова стал подниматься на ноги. Вторая его попытка оказалась более удачной, и он, опершись на Чеки, сделал несколько шагов. «Пошли!» подныривая под его вторую руку, сказал Туман. Через полчаса скачек по камням они выползли на камни, с которых открывался вид на долину, в которую они попали под землетрясение. Отсюда до ворот было около 600 метров. Вон они как раз будут около того большого дерева. Туман хорошо запомнил место выхода. Но то, что они в ней увидели, совершенно никому не понравилось. «Ну и как будем прорываться?» — хмыкнул Клёпа так же, как и все, рассматривая открывающийся перед ними вид. «Бегом точно не вариант. Не добежим». В долине, как назло, практически отсутствовал туман. Зато в ней виднелась свора каких-то расположившихся животных, которые лежали тут и там и, походу, наслаждались идущим дождем. Чуть дальше несколько этих похожих на больших великанов, несколько из которых пытались догнать машины еще в самом начале пути. Только ежей тут еще не хватает для полного комплекта. И этих ящериц без задних ног, мать их! Зло сплюнул Туман. Клёпа прав. Хрен мы добежим по этому открытому пространству до ворот. Нас тут же сожрут. Эти небольшие зверьки, которые наслаждаются дождем, называются тоды. По размерам чуть меньше коровы. Те здоровые, которые за нами уже гнались, называются трехпалые. Я вам уже говорила. У них по три пальца на руках и ногах. Они медлительные, нападают на то, что видят. А вот селища в них очень много. «Им тут медом, что ли, намазано?» — спросил Колючий. «Чего они тут все трутся? Шли бы куда-нибудь. Вон их в савах и с пушками ждут». «Пойдут», — уверенно кивнула Чаки. «Скорее всего, они только появились из портала. Сейчас полежат, отдохнут и пойдут на город». «Никто не знает, что их гонит на города. Но, как ты, Колючий, сказал, им стены как будто медом намазаны». «Портал не пробовали взорвать?» — тут же спросил Грач. «Где его искать-то?» — невесело улыбнулся Чаки. «Да и сколько их? Один? Два? Десять?» «Да», — вздохнули ребята. «Ну и что будем делать?» — спросил Клёпа, растирая подвернутую ногу. «Запрашивать эвакуацию», — подумав, ответил Туман. «У нас другого выбора нет. Надеюсь, среди наших найдутся лихие водители, которые не испугаются и сунутся сюда за нами». «На чем?» — изумленно спросил Грач. «На плаще? Он же не проедет, завязнет в грязи мгновенно». «Только на двух-трех багги», — продолжая рассматривать лежащих зверей, ответил Туман. «А нам надо будет быстро в них грузиться и сваливать отсюда в ворота». «Будет весело», — крякнул Клёпа. Чаки и Нем прям как-то резко снова поменяли цвет своего лица на бледно-зеленый. Нем сморщился, видимо, у него в голове периодически взрывались маленькие петарды, и снова проглотил две таблетки, которые протянул ему Колючий, вытащив их из своей аптечки. «Мне тоже закинуться дай», — требовательно протянул руку Клёпа. «Нога ноет, боль не сильная. Закинусь на всякий случай, а то отпустит в самый неподходящий момент». Док самолично перед выездом проверил их аптечки. Вот они и глотали все эти обезболивающие таблетки. И плюс каждый выпил по таблетке, которая придавала сил. Уж чего-чего. А сила им сейчас всем пригодится. Придется достаточно быстро скакать по камням, чтобы добежать до машин, которые за ними подъедут. И еще быстрее в них запрыгивать, пока какая-нибудь тварь не подбежала и не откусила задницу. «Теперь все лежим и ждем открытия портала», — вновь негромко произнес Туман, протирая окуляры бинокля пальцами. «Как только увидим руку, я выхожу на связь и быстро объясняю ситуацию. Думаю, они и без нас увидят, какие твари тут на этой поляне отдыхают. Колючий, готовь ракетницу. Как только машины выйдут из ворот, обозначай нас и валим вниз». «Они точно поедут за нами?» — немного испуганно спросил Чаки. «Поедут. У нас не принято бросать своих, даже если это может стоить кому-нибудь жизни. Ну и готовьтесь много и метко стрелять». Сам Туман тут же потянул к себе ружье рейдеров, с которым так и не расставался, и не спеша проверил патроны в патронтаж. Все также стали проверять свое оружие и боеприпасы. Каждый из них понимал, что как только стоит выехать машинам из портала, на них накинутся все эти твари, которые сейчас лежат в этой долине и копят силы для дальнейшего движения. «Ворота открылись!» — чуть не заорал во все горло Колючий, и, дернувшись, не удержавшись на мокром камне, на котором он лежал, свалился прямо на Клёпу, который сидел чуть ниже между камнями и что-то рассказывал нему и Чаке. Все, как ужаленные, повскакивали со своих мест и, быстро обдирая об острые камни пальцы, забрались наверх. Туман приложил глазам бинокль и увидел, как действительно между этими двумя большими деревьями появилась знакомая рябь. «Точно по расписанию», — улыбнулся Туман, посмотрев на свои часы. «Гера молодец! Научил, наконец-то, этих яйцеголовых дисциплине». Открытие ворот, находящиеся в долине животные, никак не почувствовали. Они так и продолжали заниматься своими делами под непрекращающимся дождем. Было очень тихо. Настолько тихо, что, кажется, даже было слышно, как кто-то из лежащих на камнях людей или укасов негромко от холода выбивает зубами чечетку. «Клёпа, не стучи зубами!» — тут же зашипел на него грач. «А то звери услышат и прибегут сюда». «Рука!» — коротко сказал Туман. Тут же все увидели, как из мерцания выскользнула до боли знакомая механическая рука с кучей камер и антенн на конце. «Институт, прием!» — тут же стал говорить в рацию Валера. — «Это Туман. Видим открывшиеся ворота и руку. Как слышите меня? Прием!» «Туман, прием!» — тут же взорвалась рация радостным возгласом, и где-то там на заднем фоне были слышны радостные крики людей. «Требуется эвакуация», — продолжил говорить Туман. «Нас 6 человек. Мы на скале в 600 метрах от портала. В долине много зверей. Все они нападают на машины и людей». «Где остальные?» — растерянно спросила рация. «Дай сюда, мать твою!» — тут же услышал Туман знакомый голос и, кажется, звонкий подзатыльник. «Туман, это Апрель. Тебя понял. Через пару минут выезжаем за вами». «Апрель, зверей видите?» Туман вздохнул с облегчением от того, что у рации появился человек, не задающий лишних вопросов. «Они все сразу накинутся». «Видим, дрожище, все мы видим», — хихикнул в рацию Апрель. «Вам есть чем себя обозначить?» «Ракетница и 3 выстрела. У нас 2 раненых. Быстро двигаться не сможем». «Ждите. Через минуту мы выезжаем». И он отключился. «Сейчас будет весело», — улыбнулся Клёпа, перестав стучать зубами, и передернул затвор автомата.